мне последний мост. Все улетело под откос. Я слышу шепот за спиной. Ты не останешься со мной в моих скитаньях под луной. Часы слагаются в года, сгорая, падает звезда. Что в черном небе в час ночной мне освещало путь домой в моих скитаньях под луной. А Богу в небе голубом давно плевать, что все вверх дном. Где-то ждет тебя другой, а я пойду своей тропой в моих скитаниях под луной. И пусть пишу не так легко, я знаю, где-то высоко еще летает ангел мой, и не расстанусь я с мечтой в моих скитаниях под луной. Тело под откос.